Милость мира, жертву хваления, и со духом твоим. Свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля. Благословен гряды во имя Господне. Amen.